Я ладони протяну, ветру озорному подмигну, и в глаза твои я загляну хорошо. И в глаза твои я загляну хорошо.